Это был свой человек в МВД. С 82 по 86 год он служил товарищем министра и тащил все текущие дела. Граф занимался лишь представительством да разработкой положения о земских начальниках, поскольку этим интересовался государь. Затем Иван Николаевич ушел начальствовать над учреждениями императрицы Марии, а текучку взял на себя Плеве. И вот большой дурного вернулся. Человек порядочный и добрый, хотя и несколько поверхностный. Он должен быстро войти в дела. Тяжелую телегу продолжит тащить трудолюбивый и даровитый Плеве. Для маленького дурного и лыкова это хорошая новость. Потрясений в министерстве не будет. Сингапур – единственный порт, где Петербург смог пришвартоваться прямо к причалу. Таубе, больше Лыкова, посвященный во внешнюю политику, сказал: «Вот он, азиатский Гибралтар. И здесь британцы захватили бутылочное горлышко. И здесь они ведут себя, как капризный швейцар. Могут впустить, а могут и послать подальше». Друзья стояли на шкафуте верхней палубы и глядели на город. Подполковник был раздражен. «Позируясь тут, англичане контролируют и Малакский, и Зонтский проливы. Как турки закупорили наш Черноморский флот, так эти ребята могут отсечь нашу Тихоокеанскую эскадру. Мировой океан для королевы Виктории – лишь домашний огород. Угольные станции почти все английские. Случись что, где нам взять уголь? У французов. Они вроде бы набиваются нам в союзники. Да, но против британцев галлы слабоваты. И бутылочное горлышко – все у Виктории. Вот хотя бы это. Ты представляешь значение города, что перед тобой? Складочное место – главная перевалочная база между Азией и Европой. Почти 200 тысяч населения. 80% мировой добычи олова и каучука проходят через Сингапур. Британцам показалось мало города, и они хапнули весь остров. Потом им стало мало и острова. Состряпали целую новую колонию. Straits Settlements, проливные поселения. И распространили ее вдоль этого самого пролива. Купили у султанов за гривенник острова Пенанг и Лабуан, а еще город Малака со всей прилегающей территорией. Теперь их отсюда мышьяком не выведешь. Сплоченная троица отправилась смотреть город. Он находится всего в 1 градусе севернее экватора, поэтому все надели пробковые шлемы с назатыльниками, их выдавали на корабле. Роль экипажей в Сингапуре почему-то выполняют тяжелые линейки, запряженные шестеркой валов. Ездить на них неудобно, скотина еле тащится. Город делится на европейскую и китайскую части. Китайский квартал неприятно поразил Алексея. Каждый второй дом в нем – опиумная курилья. Даже в воздухе постоянно ощущался сладковатый запах этой отравы. Картина безграничного разврата в грязи и мерзости. Голые 8-летние девочки, совсем еще дети, сидели на коленях у прокаженных и предлагали себя всем желающим. Прямо посреди улицы лежали обкурившиеся, потерявшие человеческое достоинство люди, целые семьи, включая женщин и младенцев. Все продавалось за тестообразный комочек коричневого цвета. В 200 саженях от этого ужаса расположился английский сеттельмент. Всюду виднелись стриженные лужайки и корты для лаун-тенниса. На каждом углу стоял полицейский сикх в красном тюрбане. Благопристойные дамы и господа во всем белом пили под зонтиками прохладительные напитки. Особняком сидели германские камеяважоры. Шумные и чванливые, они налегали на пиво. Попадались французы и голландцы. Последние приезжали из соседней голландской Индии и интересовались только оловом. Таубы купил, ящик манил. Лыков тоже запасся почивать гостей. Бесеркин, как всегда, экономил и ничего не приобретал. Простояв в азиатском Гибралтаре 3 дня, арестантский пароход направился к берегам Японии. В проливе Баши, на траверзе Формозы, он впервые за все плавание угодил в настоящий шторм. Бортовая качка сменилась килевой, и пассажиры поголовно слегли. Бесиркин, весь зеленый, не отходил от помойного ведра. Таубы с Лыковым гуляли по палубе вдвоем. Бывалому подполковнику все было нипочем. Алексей, к своему удивлению, тоже оказался не повержен морской болезни. Но ему не хотелось думать, что сейчас творится в трюме. Когда шторм прекратился, в море захоронили еще 3 арестантов. Наконец, 18 мая, на 36-й день пути, с Петербурга увидели Нагасаки. Было Вознесение Господне, большой праздник. Капитан маневрировал почти сутки, чтобы войти в бухту в будний день. Лейтенант Степура объяснил пассажирам: «Нужно немного обождать, нехорошо в праздник причаливать». «Это отчего же?» – поинтересовались православные. «Да там, как бросишь якорь, сразу подплывают фуне, а в них юдзо». «Что такое фуне?» – спросила дочка Фомина. «Это японские лодки». «А юдзо?» «Вот это слово вам, барышня, знать еще рано», – отрезал лейтенант. Девица покраснела и бегом удалилась в каюту. Праздник отметили, а на другое утро пароход проник в бухту. Горловина ее была всего в 200 саженей, но за ней открылась большая красивая акватория. 2 длинных мыса широкой дугой охватывали значительное пространство. Бухта длинным рукавом вытянулась с запада на восток. Цепь невысоких гор поросла лесом, из которого живописно выглядывали крыши домов и храмов. В центре, под самой высокой горой, расположился город. В обе стороны от него расходились поселки. Бросался в глаза искусственный остров Дедзима, старая голландская фактория. Помимо главной бухты обнаружилось еще несколько небольших заливчиков, забитых рыбацкими кунгасами и легкими сампанами. Слева возвышался сухой док, возле него дымил какой-то завод. В акваторию набилось 500 кораблей всех типов. Они стояли на якорных банках, между ними и берегом сновали взад-вперед юркие баркасы. Вид в целом был красивый и даже величественный. Едва Петербург бросил якорь, к нему со всех сторон ринулись сампаны. Они сгрудились с обоих бортов, и по веревочным лестницам на палубу шустро полезли японцы и японки. Скоро стол в каюте Лыкова и Таубы оказался завален экзотическими предметами. Тут были складные вееры, лаковые шкатулки, старинные монеты с дырками, фарфоровые вазы и детали самурайского доспеха. Все стоило очень дорого и выглядело ярко, но аляповато. Алексей позвал на подмогу опытного Берингтона. Мичман выгнал всех торговцев, кроме 2, сбил в несколько раз цену, и сыщик стал обладателем полдюжины сувениров. Уняв зуд приобретательства, друзья отправились в город. Надо было встретиться с консулом и с его помощью попробовать взять след. Переверзев, бывший повар Ермолаевского трактира, беглый каторжник. Служил здесь в русском ресторане и погиб в прошлом году. Могут быть зацепки. Выйдя на палубу, Алексей замер в изумлении. Корма Петербурга была, словно строительными лесами, покрыта бамбуковыми шестами. Последние соединялись между собой веревками. На этих веревках, как обезьяны на ветках, стояли десятки японцев и передавали друг другу маленькие корзинки с углем. Баркасы с топливом качались у бортов. С улыбками, смехом и непрерывными разговорами грузчики переваливали уголь в бункеры парохода. Все делалось быстро и слаженно. Степура Сердюков переходил от борта к борту и наблюдал за погрузкой. «Вот молодцы!» – сказал он путешественникам. 2000 тонн за 8 часов! Ей-ей! И все это за 1 шиллинг для человека на английские деньги! Да с песнями! Русские бы так работали!» «Леонтий Митрофанович, мы на берег собрались. У кого можно рубли на иены поменять?» «У судового казначея», — ответил лейтенант. «Но только не на иены, а на мексиканские доллары». «Почему на мексиканские?» — удивились приятели. «До туда, как до Луны. Мексика на другом берегу океана». Лейтенант пожал плечами. «Черт его знает! Но именно мексиканское серебро бойко тут ходит, и курс выгодный. Идите, меняйте и возвращайтесь сюда. Я вызову вам фуне». Через 20 минут с карманами, набитыми крупнокалиберными монетами, друзья ступили на берег. На них тут же с криками накинулась целая толпа рикш. Лыков ошалел. Ездить на людях ему не хотелось. К тому же его схватили сразу за оба рукава и кричали в оба уха, норовя расточить на части. Тауба не растерялся, ткнул пальцем в ближайшего рикшу и приказал: «Ты! Минами Ямате!» Парень аж взвизгнул от радости и повел пассажиров к своей коляске. Не тут-то было. Другие рикши схватили его и не отпускали. Что делать? Вдруг из-за спины барона вышел коренастый белый мужчина и смачно плюнул жевательным табаком в лицо самому шумному из крикунов. Тот вспыхнул было, но сразу же отступил. Другие тоже разбежались, не дожидаясь оплеух. Белый поднял котелок и сказал, Виктор перевел его слова Алексею: «С этими желтыми обезьянами иначе нельзя. Только строгость!» И ушел, помахивая тростью. Таубе недовольно скривился. «Арабов-торговцев мы и сами с тобой учили в этом плавании, за жадность и наглость. Но японцев как-то не хочется, не тот народ».